замечательные здания Китай-города. Синодальная типография. В древности дом этот, находящийся на Никольской улице, был известен под именем Печатного двора. Он построен в 1553 году по повелению царя Иоанна Васильевича IV. В первое время это большое каменное здание было о двух житьях или этажах с подклетами или погребами. Оконницы в нем были слюдяные, кровли и другие пристройки деревянные. Самый типографский двор был огорожен острым деревянным частоколом, а на Никольскую улицу выходили большие деревянные ворота с кровлею. В 1643 году по повелению царя Михаила Федоровича на Печатном дворе на пространстве в длину 39 сажен по Никольской улице были сооружены двухэтажные каменные палаты. А два года спустя была окончена постройка каменных ворот с башнею. Надворная башня имела в вышину 13 сажен. Здание этого двора, красивой готической архитектуры, смешанной с арабским и итальянским вкусом. В середине ворот над створами в большом овале лепное изображение всевидящего ока в лучах. В бельэтаже над воротами находятся вернейшие солнечные часы. Их двое, и помещены они по сторонам в симметрии. На середине над бельэтажем английский герб. Последний повел к предположению, что будто дом этот некогда принадлежал английским послам, и что царь Алексей Михайлович, разгневанный на них за то, что они умертвили своего законного короля Карла I, отнял его от них. Но это предположение вполне опровергается следующую надписью на доме: «Божией милостью и повелением благоверного и христолюбивого царя и великого князя Михаила и сына его государева-царевича великого князя Алексея Михайловича всея Руси, сделана бысть сия палата на дворе над воротами книгопечатного тиснения в лето 7155-1647 месяца июня в 30-й день». Эта надпись, как видим, относится только к наружному, на улицу, строению, а не к тому, которое находится внутри двора. Последнее, как сказано выше, построено при Иоанне Васильевиче IV. Надо полагать, что фигуры коня и единорога, считаемые за герб Англии, есть не что иное, как герб самого царя Иоанна Васильевича, который употреблял фигуры этих животных на своей печати. Здесь совершенно уместно рассказать, как началось у нас книгопечатание. История русского книгопечатания начинается с половины XVI столетия. Наши типографщики устроили русское книгопечатание по образцу заграничных славянских типографий, имея в виду издания краковские, виленские и венецианские, появившиеся с 1491 года. Русские хорошо знали о важном европейском открытии, но не имели способов выполнить это дело в своей земле. Еще великий князь Иоанн III Васильевич, отправляя своего посла Траханиота за художниками, предлагал огромное жалование знаменитому любекскому типографщику Варфоломею, чтобы он приехал в Москву устроить печатное дело. Недоброжелатели русских отклонили доброе намерение великого князя. Царь Иоанн Васильевич IV вздумал снова искать художников в Германии для книжного дела. Приискание мастера замедлилось. Нерешительность иностранцев и русских происходила с обеих сторон. В 1551 году возвещено было царское слово владыкам и правителям приехать в Москву. Никто не предвидел тогда, что царь готовил для России книгопечатание. Когда избранные люди съехались в Москву, царь явился на совет первосвятителей и сановников и возвестил им: «Вас я молю, духовные пастыри, если обрел благодать пред вами утвердить во мне любовь, как присно вашему сану. Изреките вы единодушное слово ко благочестию и устроению всего православного христианства. Да будет от нас далече всякое разногласие, и да содержит нас согласие и единомыслие. После этого государь предложил собору письменные вопросы и спрашивая на них разрешение. В пятом вопросе царь предлагал: «Наши писцы пишут божественные книги с неправильных переводов, списывают их без исправления, прибавляют ошибки к ошибкам, делают недописи и точки непрямые». Собор, выслушав царское предложение, назначил исправительные меры в одном только списывании. Вековые предрассудки ничему не уступили. Грамотеи по-прежнему уродовали письменные книги. Прискорбные вести, отовсюду доходившие до царя, о нелепом переписывании, ускорили царское предприятие. Царь предложил митрополиту Макарию приступить к печатанию церковных книг, как это доселе делают греки, фрязи и венециане. Митрополит немедленно приступил к исполнению царской воли. Приступлено было к постройке печатного двора. Хотя в это время датский король Христиан III и прислал в Москву своего типографщика Ивана Богбиндера, но в народе давно уже носились слухи, что в Москве есть свои мастера, которые малыми, некими и неискусными начертаний печатаваху книги. Примечание. Иван Богбиндер был уроженец города Копенгагена. Конец примечания. К радости царя и митрополита были отысканы эти мастера. Иван Федоров, диакон церкви святого Николая Гастунского в Кремле, и друг его Петр Тимофеев Мстиславец. 10 лет прошли в приготовлениях. Печатный стан и буквы привезены были в Москву из Польши. Царь не щадил своих сокровищ на печатное дело. Наконец, 19 апреля 1563 года русские типографщики начали набирать первую книгу. Почти год продолжалось печатание. 1 марта 1564 года была отпечатана в Москве первая книга «Деяния и послания апостолов». Издатели напечатали ее в малый лист, на плотной голландской бумаге, славянскими продолговатыми буквами, с фигурными вензелевыми заставками. Все оглавления и заглавные буквы напечатаны киноварью. В начале книги приложен резной на дереве эстамп, представляющий евангелиста Луку. Как первый опыт, наша русская книга не достигла полного типографского искусства. Набор сделан был с ошибками, по большей части без расстановки слова от слова, главы отмечены счетом на полях, из препинательных знаков употреблены точка и запятая, и то без разбора. В конце строк не видно переносного знака. Счет листов напечатан под нижними углами правой страницы. Издатели в конце книги приложили послесловие, объясняющее первоначальное основание московской типографии, но ничего не говорят об участии в этом деле датчанина Ивана Ганса Богбиндера, хотя некоторые изыскатели нашей старины и уверяют, что печатание книги сделано под его руководством. Русские с удивлением смотрели на свою первопечатную книгу. Не хотели верить, чтобы человеческое искусство могло когда-либо произвести такое чудное создание. Изумленные грамотеи вооружились против нововведения, так как книгопечатание решительным ударом грозило подавить их невежественное переписывание. Типография убивала их рукописный промысел. Недовольный ропот быстро пробегал из толпы невежд в боярские палаты и в кельи отшельников. Гонителей появилось немало. Не было ни одного заитника. покровитель книгопечатания митрополит Макарий скончался, не успев подварить на Руси это благодетельное устройство. Без него всюду бедные типографщики встречали врагов. Народ явно кричал, что печатники колдуны, что они своей злою ересью составляют печатные книги. К общему изумлению, суеверы подожгли даже ночью типографию. Беззащитные русские типографщики принуждены были бежать в Литву. Там польский король Сигизмунд III принял их под свою защиту. Гетман Великого княжества Литовского Григорий Александрович Хаткевич, поборник православия, водворил типографщиков в своем имении, подарил им селение и приказал устраивать типографию в Заблудове Волынской губернии. Здесь московские типографщики с 8 июля 1568 года начали набирать учительное Евангелие и напечатали его 17 марта 1569 года. С счастьем московским типографщикам и в Заблудове благоприятствовало недолго. Состарившись, Хаткевич потерял ревность к изданию книг и заставил типографщиков заниматься земледелием. Скоро типографщики покинули Заблудово и навсегда разлучились. Федоров переселился во Львов, а Мстиславец в Вильну. Федоров во Львове терпел страшную нищету, однако ж с помощью некоторых лиц напечатал апостола наподобие московского. К книге приложен был герб города Львова и знак типографа Иван Федорович, друкарь Москвитин. Из Львова Федоров переселился в Острог, где волынский князь Константин Константинович Острожский, защищая православие, предпринял издание церковных книг. В 1580 году Федоров напечатал в одной книге «Псалтирь» и «Новый Завет», а в 1581 году издал известную Острожскую Библию. Через два года после этого важного подвига Иван Федоров скончался во Львове. Он был погребен в Ануфриевской церкви, где и отыскан его надгробный камень. Петр Мстиславец был несколько счастливее своего товарища. В Вильне братья Мамоничи устраивали типографию. Они приняли к себе в дом Мстиславца, где он и напечатал две книги. Евангелие в 1575 году и Псалтирь в 1576 году. Последние дни Мстиславца неизвестны. Печатному делу в Москве, однако ж, не суждено было погибнуть. Оно, хотя и медленно, но продолжалось. В царствование Федора Алексеевича на печатном дворе были произведены новые постройки. По царскому указу, в сентябре 1681 года велено весь иконный ряд, находившийся на Никольской улице, идя от Кремля налево, вперед за иконоспасского монастыря, переместить на печатный двор, где и выстроено было два иконных торговцев по обеим сторонам двора, 10 деревянных лавок, так как иконная торговля на большой проезжей улице найдена была неприличную. В это же время Симеон Полоцкий, бывший учитель царя Федора Алексеевича, завел при дворе особую типографию, называвшуюся «Верхнюю», и там, кроме других книг, печатал свои собственные сочинения. Первая книга, напечатанная в этой типографии, была «Тестамент Василия, царя греческого», после которой вышел «Псалтирь», переведенный стихами Полоцким. В типографии имелись уже греческие и латинские буквы. В начале 18 столетия там отпечатаны были «Триязычный букварь» и «Лексикон», составленный Федором Поликарповым, бывшим типографским учеником. Подвергаясь несколько раз пожарам и перестройкам, в ночь с 8 на 9 сентября 1773 года треснула надворная башня печатного двора. И тогда же была разобрана. Вскоре после этого и прочие части здания начали грозить падением. В 1810 году палаты эти были сломаны, и на месте их по плану архитектора Мироновского в 1814 году было выстроено теперешнее передовое здание типографии в готическом стиле с сохранением над воротами, по возможности, тех орнаментов и узоров, которые наложены были на камнях прежней, старинной постройки и с помещением над ними изображения льва и единорога. Таким образом, из древности печатного двора царского периода уцелело внутри двора одно здание, где помещались справные книгохранительные палаты. Единственный в своем роде памятник, сохранивший не только наружные формы, но и внутреннюю стенопись. Типографские палаты видны при входе в типографский двор в самой середине заднего корпуса. Они возобновлены в 1875 году. Верхний этаж состоит из двух палат со сводами, где помещается библиотека печатного двора, основанная в половине XVI века, обогащавшаяся книжными вкладами царей и патриархов, а также и пожертвованиями ученых-справщиков. В настоящее время здесь хранятся свыше 600 рукописей и более 10 тысяч старопечатных славянских и иностранных книг, между которыми много изданий московских древнеславянских типографий. К библиотеке присоединен небольшой типографский музей, где хранятся образцовый первопечатный станок, пунсоны и матрицы XVII века, словолитная форма древней конструкции, резная словолитная доска для печатания антиминсов, походный книгопечатный стан Петра I и другие. Здание, кроме всего этого, имеет еще крупное историческое значение. Отсюда взял начало свое раскол, разделивший русскую жизнь надвое. Благодаря типографскому станку, появившемуся здесь впервые для печатания богослужебных книг, которые до того времени писались, предприняты были Никоном некоторые поправки вкравшихся ошибок. Пример. В одной книге об Иисусе Христе говорится «рожденно несотворенно», а в другой «рожденно, а не сотворенно». Типографский станок отбросил этот «ас» и тому подобное. Главными противниками этих исправлений выступил протопоп Аввакум с товарищами, говоривший «нам всем, православным христианам, подобает умирать за один ас, окаянные же враги наши извергли этот аз. Велика сила в всем азе сокровенна». С тех пор начались ссылки и те грозные наказания, свидетельством которых служат многие страницы русской истории. Иные из историков приписывают появление раскола недоброжелательству отставленных Никоном от должности справщиков, служивших при печатном дворе. Но из расходных книг печатного приказа о выдаче жалования оказывается, что ни протопоп Аввакум, ни Никита Пустосвят, ни диакон Феодор и вообще никто из 13 известных раскола учителей никогда не были справщиками на печатном дворе. В заключении заметим, что на печатном дворе книги печатались преимущественно одними церковными буквами. Гражданские же буквы, как известно, изобрел Петр Великий около 1704 года, применяя очертания букв, насколько возможно, к округлости латинской азбуки. По этому поводу Сопиков говорит: «В 1705 году имел он, Петр Великий, удовольствие окончить сие изобретение и по рисунку от него самого данному, заказав отлить их в Амстердаме, велел для опыта напечатать при московской типографии лист первых в России ведомостей. После того, еще поправив сию азбуку в 1708 году, там же напечатал первую сими буквами книгу «Приклады, как пишутся комплименты». Потом время от времени еще поправлял он сей шрифт, и лет через 10 успел привести он и в совершенство, почти подобное чужестранным округлым шрифтам. А между тем, при московской же типографии он им напечатал и издал многие книги исторические и математические. В 1711 году завел он на один стан такую же типографию и в Санкт-Петербурге для печатания указов. Первая книга в ней напечатана в 1713 году под названием «Книга Марсова». В 1714 году вышли в свет первые санкт-петербургские ведомости. По преданию, Петр Великий сам держал корректуру первых московских ведомостей. Но как в Москве немного было охочих грамотеев, то и ведомости не имели большого распространения и действия, хотя царь и завел для этого, по образцу иностранному, австерии, то есть ресторации, куда заманивал читать даровым угощением. Примечание. Ведомости печатались в количестве 1000 экземпляров. Конец примечания. «Наш народ, — говорил великий царь, — яко дети, не учения ради, но которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера непреневолены будут, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят». Как видите, и в деле русской печати не обошлось без великого русского преобразователя. Первым редактором ведомостей называют графа Головина. Печатали ведомости в восьмую долю листа. В них сообщали народу известия о военных и гражданских делах. Первый номер ведомостей появился в Москве 2 января 1703 года. И с этого времени печатание их беспрерывно продолжалось до 1728 года. Примечание. В царствование Михаила Федоровича в Москве уже получались некоторые печатные немецкие ведомости. При царе Алексее Михайловиче Москва уже получала до 20 иностранных газет и журналов. Для государя и двора толмачи переводили из газет особенно замечательные статьи. Переводы эти назывались курантами. Конец примечания.